Когда нет сил ни есть, ни спать, ни жить, когда молитва кажется занудной, дитя мое, тем более молись, хоть шепотом, я все равно услышу твой шепот для меня, как зов трубы. Я знаю все, я каждый шаг твой вижу, я помогу, ты только воззови. На ниточке висит освобождение от горьких слов, от тяжести в груди, от разочарований, от сомнений. Молчанием его не оборви. Молчание твое, набат беззвучный, слышнее грома эта тишина. Ты так своим несовершенством мучим, так давит на тебя твоя вина. Так тяжело, я чувствую, как больно. Израненное сердце так болит. Дитя мое, остановись, довольно, отдай, весь груз твой мне принадлежит. Так тяжела, так непосильна ноша, я от нее тебя освободил. Я отдал все, что мне всего дороже, я сына отдал, чтобы ты ожил. Он так страдал от жажды и от боли, от голода, презрения, стыда, был мучим на кресте, не для того ли, чтоб ты, мой друг, так не страдал. Я не хочу ни боли, ни болезней, я не желаю, чтобы ты страдал. Ты для меня смеющийся болезней, любовь и радость — Божий идеал. Любовь и радость — это сила Бога, она к тебе приблизит небеса. Дитя мое, молитва есть дорога к совету милосердного Отца. Аминь.